Глава 46. Рим, 1883 год. Генерал Абруццо, объезжая воскресный день в манеже строй кавалеристов, как всегда с недовольством посмотрел на неказистых, немолодых, неухоженных лошадей, которые, по его мнению, больше сгодились бы для русских крестьян в качестве тягловой силы, но никак не для офицеров итальянской армии. Он давно уже размышлял, как поступить, чтобы изменить положение дел, как вдруг его взгляд приковал стройный молодой человек с кавалерийскими усами и горделивой осанкой военного, как влитой сидевший в седле на ухоженном красивом гнедом коне. Впрочем, на этого господина смотрели все, не обращая внимания на других кавалеристов. Абруццо признался, что давно не видел таких лошадей со стройными ногами и мускулистым телом. Красавец-конь, словно прочитав его мысли, горцевал перед генералом, вызывая восхищение и у его подчиненных. «Мне бы такую лошадь!» — с завистью произнес бравый полковник, ехавший рядом с Абруццо, и генерал согласился. «Да, знатный конь. Узнать бы этого молодца, что так лихо оседлал его, где выводят такую породу?» Он пришпорил лошадь и подъехал к Савину, принявшему важный вид. «Простите, господин», — обратился к нему Абруццо, — «не будете ли вы любезны уделить мне минутку?» Николай охотно кивнул. «Конечно, господин генерал. Граф де Тулуз-Лотрек к вашим услугам. Я уважаю военных, потому что сам недавно входил в их число». На красноватом лице генерала появилось уважение. «Очень хорошо», — проговорил он, делая ударение на каждом слове. «Очень хорошо». «Я читал о вас в газетах. Позвольте спросить, где служили?» «Дело в том, что я из России, и во мне только капля французской крови. Я служил в русской армии, в кавалерии, так же, как и вы». Абруццо довольно крякнул. «Я сразу это понял, молодой человек. Я сказал, как только увидел вас. Этот молодец держится на лошади, как приклеенный. Только мы, кавалеристы, способны на это. Верно, граф?» Савин шутливо поклонился. «С этим никто бы не поспорил». Генерал улыбнулся как можно любезнее, раздвинул тонкие губы и поинтересовался. «Скажите, где вы приобрели такого красивого коня?» «Нравится?» — Николай похлопал гнедого по шее. «Знатный конь. Из моей собственной конюшни. Впрочем, у моих русских товарищей лошади не хуже, поверьте». Генерал выпучил карие глаза. «Что вы говорите? Вы владеете конюшней?» «Не только я, но мои друзья», — повторил Савин. «Мы знаем толк в лошадях. Я очень рад, что вам понравился мой конь». Абруццо шумно выдохнул и начал заикаться. «У нас проблемы с лошадьми. И я вам, честно говоря, завидую». «Завидуете?» — удивился Савин. «Но почему? Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Нам хотелось бы иметь таких коней», — выдавил Абруццо. «Но это невозможно, я понимаю». Николай заморгал. «Почему же? Наши конюшни довольно большие. Я, например, готов продать несколько лошадей. Думаю, мои друзья не откажут, но это всего несколько экземпляров». Он наморщил лоб. «Дайте-ка сообразить. Да, все можно устроить. Среди моих знакомых есть коннозаводчики. Они разводят лошадей специально для продажи. Господин генерал, я готов предоставить вашей кавалерии достаточное количество этих прекрасных животных». Абруццо чуть не расцеловал нового приятеля. «Вот вам моя рука». Он протянул Савину широкую ладонь в белой перчатке. «Отныне вы можете на меня рассчитывать». «И вы на меня?» Николай с удовольствием пожал генеральскую руку. «Я немедленно телеграфирую друзьям и своему управляющему. Нужно подготовить необходимые бумаги для продажи лошадей». Абруццо снова раздвинул тонкие губы. «Жду вас у себя в особняке с хорошими вестями». Савин опять затряс его руку, подумав, что, разумеется, он принесет генералу только хорошие новости, и поспешил откланяться. Хозяин коня, цирковой артист Пьетро, одолжил свою животину только на 2 часа. В противном случае Николаю пришлось бы заплатить в 10 раз больше. Он чувствовал, что генерал восхищенно смотрит ему вслед. Генерал Джузеппе Абруццо был видным членом высшего общества Рима, и Николай сделался завсегдатаем его особняка. Эмоциональный итальянец и азартный русский быстро нашли общий язык. Савин заверил генерала, что конозаводчики обрадовались такому предложению продать коней итальянской армии, и документы придут со дня на день. Корнет показал письма от друзей, где подробно говорилось о породах лошадей, и назвал цену. Абруццо почувствовал себя на 7-м небе, не ведая, что письма, конечно, писали не коннозаводчики. Он слышал о непрактичности русских и не удивился, что за 2 десятка коней они просят небольшую сумму. Пылкий итальянец захотел немедленно отметить с новым другом удачную сделку и устроил в его честь роскошный обед. Савин, разодетый по последней моде, заигрывал с хорошенькими дочерями генерала, наговорил комплименты его толстой со следами былой красоты жене, уплетал за обе щеки блюда итальянской кухни и пообещал непременно быть на Рождество, если задержится в Риме. Когда они с генералом вышли покурить в сад, Савин с уверенностью сказал, что ожидает бумаги завтра-послезавтра. Бедный Абруццо не ведал, что Корнет давно заготовил поддельные документы и выжидает время, чтобы вручить их доверчивому военному. И вот день заключения контракта настал. В кабинете генерала, обсудив все детали, мужчины пили чай и мило беседовали. Возле Корнета лежал пухлый конверт с задатком. Неожиданно граф побледнел и, схватившись руками за грудь, покачнулся. Абруццо тоже побледнел и наклонился к гостю. «Что с вами?» Тулус-Лотрек затряс головой и издал какой-то глухой утробный звук и повалился на пол, сотрясаясь в конвульсиях. Ошеломленный Абруццо взялся за колокольчик и крикнул. «Врача! Немедленно врача!» Но Савин остановил его. «Прошу вас, не нужно. И не подходите ко мне. Это может быть опасно». Генерал остановился как вкопанный, наблюдая, как Николай с трудом поднимается. «Умоляю вас, не подходите», — прошептал он, сгребая со стола конверт. «Это приступ опасной болезни. Она может быть заразна. Я дам знать о себе, как только мне станет лучше». Шатаясь, он покинул особняк генерала. Абруццо сел на стул и с силой сжал кулаки. «Что за болезнь у несчастного графа? Нельзя ли ему как-нибудь помочь? Надо завтра же навестить больного в гостинице. Конечно, дела могут и подождать». Генерал вызвал слугу и быстро черкнул записку своему доктору, чтобы он завтра никуда не выезжал и ждал депеши от Абруццо, потому что может понадобиться его другу, сраженному приступом, какой-то редкой болезни. Врач заверил? Конечно, он готов вылечить графа и за считанные дни поднять его с постели. Но на следующий день, ранним утром, генерал получил письмо от Тулус-Лотрека. Николай просил прощения за вчерашнее, хотя приступ редкой болезни, которая поселилась в его организме вот уже несколько лет, не спрашивают разрешения. Русский умолял своего итальянского друга не навещать его в течение нескольких дней, потому что во время приступов он может быть заразным. Но как только все пройдет, он тут же примчится, чтобы закончить важное для обоих дело. Генерал немедленно писал ответ. «Пусть его дорогой друг не думает о делах. Сейчас ему важно поправиться. Если понадобится врач, к его услугам лучшие доктора Рима». Корнет поблагодарил его в следующем письме и больше не писал. У Абруццо не было причин не доверять русскому другу, и он больше месяца терпеливо ждал от него вестей. Когда же генерал обеспокоенный молчанием, решил все же навестить графа и приехал в гостиницу. Удивленный портье объявил ему, что господин Тулус-Лотрек выехал несколько недель назад.